которых мы нигде не могли достать теперь на Кукуноре. Мы даже не видели теперь здесь ни одного верблюда. Думаю, что Сининский амбань распорядился угнать с нашего пути этих животных, опасаясь, чтобы мы, добыв свежих верблюдов, не отправились вновь в Тибет. Преследование же Насы-Джеу и Хами верблюды нашлись бы только в Цайдамском Сыртыне. Но еще вопрос, продали бы нам их там или нет. Своими же наличными мулами и тремя уцелевшими верблюдами мы, наверное, могли дойти до Алашани и там также, наверное, достать вьючных верблюдов. Таким образом, шансы расчета сильно склонялись на сторону Алашанского пути, и он был избран окончательно. Местность от Кукунора до кумирни Чейпсен. 6 июля покинули мы свой бивак на берегу Кукунора, а на другой день совсем распрощались с этим озером. Его бассейн отделялся теперь по нашему пути от притоков Сининской реки лишь невысокой седловиной, которая в то же время служит связью между окраинным хребтом восточного берега Кукунора и мощными горами на северной стороне того же озера. Барометрического измерения сделать здесь не удалось, но приблизительно на глаз эта седловина, равно как и перевал через такую же седловину от Кукунора к городу Дункыру, едва ли поднимаются более 1000 футов над уровнем самого Кукунора. Эти последние горы принадлежат системе Наньшаня, состоящего здесь, то есть в восточной своей части, из 3 главных хребтов, наружного к стороне Гоби, которому, собственно, и приурочивается китайское название Наньшань или Сюэшань. Последнее название означает «снежные горы». Первое – южные горы, так как они лежат к югу от городов Ляньчжэу, Ганьчжэу, Суджэу и других, находящихся в узкой культурной полосе по окраине пустыни. И 2 внутренних, сопровождающих течение реки Тетунгол. Последние горы лежат, по всему вероятию, на восточном продолжении хребта Гумбольдта и известны китайской географии, как свидетельствует барон Ритгофен, под названием Чжэтришань. Хотя на месте мы не слыхали подобного названия. За неимением, кроме того, отдельных названий хребтам по обеим сторонам реки Тетунга, я обозначил их еще при первом здесь путешествии северно-тетунгским и южно-тетунгским хребтами. Смотрите, Монголия и страна тангутов. Для устранения сбивчивости буду следовать и теперь той же номенклатуре. Вслед за вышеуказанным невысоким перевалом от Кукунора в бассейн Сининской реки вновь раскидывается довольно обширное луговое плато, ограниченное с юга горами, лежащими севернее города Данкыра, с запада окраинным Кукунору хребтом, а с севера и востока отрогами южно-тетунгских гор. Это плато имеет абсолютную высоту, равную с Кукунором. Земледелия здесь нет. Только кочуют тангуты с небольшим числом монголов и киргизов. Флора степная, но уже отчасти напоминающая соседний Наньшань. Из млекопитающих здесь еще живут куланы и пищухи, которых нет далее к востоку. Там, вслед за горами, окаймляющими описываемое плато, раскидывается обширная холмистая и частью гористая местность, принадлежащая к Синину. Она орошается речками, текущими с южно-тутунских гор и впадающими в Сининскую реку. Вся эта площадь занята густым оседлым населением из китайцев, дунган, тангутов и далдов. Кроме бесчисленных деревень, нередкие города, как Мубайшинта или Сынгуань, Шинчен и Уямбу. Опустошительная магометанская резня, продолжавшаяся здесь то в больших, то в меньших размерах слишком 10 лет, почти не оставила следов. Все теперь вновь занято и заселено частью прежними бежавшими жителями, частью, вероятно, новыми переселенцами из внутреннего Китая. Наше здесь следование. 8 суток, с 2 в том числе дневками, употребили мы на переход от устья реки Балима до кумирни Чейпсен, той самой, которая в 1872 и 1873 годах служила базисом, так сказать, наших исследований в этой части провинции Ганьсу. От Чейпсена же мы пошли тогда обходным через верховье реки Тетунга путем на Кукунор, так как прямая дорога лежала по местностям, занятым дунганами. Теперь мы двинулись этой прямой дорогой. Хотя, опять-таки, уклонились от нее к югу, сами не знаем для чего, так вел проводник, сининский китаец, сопутствовавший нам в качестве соглядатая и на Кукуноре. Вероятно, подозрительный сининский амбань не желал, чтобы мы шли через обильно населенный дунганами город Цингуань или Мубайшинта, опасаясь каких-либо с нашей стороны тайных сношений с этими заклятыми врагами китайцев. Поэтому нас и обвели южнее, на большую деревню Бамба, также, впрочем, населенная магометанами. Эти последние сильно угнетаются китайцами и при первом удобном случае, несомненно, станут поголовно на сторону всякого китайского неприятеля. В горах, лежащих западнее деревни Бамба, мы дважды дневали специально для сбора новых растений, которых нашлось здесь более 100 видов. Очень многие из них свойственны и хребтам по реке Тетунгу, только в описываемых горах лесов нет, все они вырублены окрестными жителями для построек. Миновав деревню Бамба, мы вступили в район оседлого населения. Насколько хватал глаз вниз по холмам и долинам к Сининской реке, все было сплошь обработано и заселено. Клочка нигде не оставалось незанятого. Сверху с гор виднелся, как и везде, собственно, в Китае, чистый муравейник. На полях, превосходно обработанных, засеяны были ячмень, пшеница, горох, бобы, в меньшем количестве лен, конопля и картофель. Все эти хлеба созревают здесь лишь в августе. Поля же не орошаются арыками, так как летних дождей чересчур довольно. Постоянные дожди. Эти самые дожди то вперемешку, то иногда по целым дням и ночам сряду, нередко с грозами, сильно донимали нас, как на Кукуноре, так и теперь. Сырость везде была ужасающая. По временам становилось холодно, как осенью. Все мы ходили в мокром или сыром одеянии. Собранные растения часто нельзя было просушить. Ружья и револьверы ржавели до крайности. Словом, теперь повторилось то самое, что мы испытали в тех же местах летом и осенью 1872 года. По счастью, изредка проглядывавшее солнце пекло очень сильно, иначе наши коллекции погибли бы от сырости. Старые знакомцы в Чайпсене. Перейдя по каменному мосту близ небольшого города Шэнчэн реку Бугуггол и сделав еще один переход, мы достигли кумирни Чайпсен, Чойпзен, возле которой расположились бивуаком. Все здесь живо помнилось, несмотря на то, что минуло более 7 лет после нашего пребывания в этих местах. Нашлись старые знакомые, Донир — настоятель, Нираба — эконом, и еще один лама в кумирне, с которыми некогда мы шли сюда из Лошани, а также монгол Джигджит, ходивший с нами в качестве проводника и переводчика по горам севера и южно-тетунгским. Все эти люди с непритворным радушием, даже большой радостью, встречали теперь нас. Между тем, в настоящее путешествие мы почти нигде не приобретали друзей. Причины тому разные, главное же — недоброжелательство китайцев, распускавших про нас нелепые слухи. Притом мы теперь мало встречали монголов, несравненно более добродушных, чем тангуты, не говоря уже о китайцах. Водяная молельня. Новостью в Чайпсене было теперь для нас несколько водяных молелен, хурде, как их называют монголы, устроенных на ближайшей речке. Эти молельни весьма обыкновенные в Тибете, однако у кочевых тибетцев и у харатангутов на Желтой реке мы не видели описываемых молелен, частью и в других странах буддийского мира состоят из большого железного цилиндра, укрепленного на деревянном столбе 3 фута высотой. Такой столб утвержден вертикально в обыкновенном мельничном колесе небольших размеров, горизонтально положенном. Струя воды, направленная на упомянутое колесо, приводит его в быстрое вращательное движение, которое с помощью столба сообщается и железному цилиндру. Последний снаружи выкрашен почти всегда в красный цвет и испещрен какими-то надписями, вероятно, священными. Внутрь цилиндра кладутся верующими написанные на листочках бумаги или на тряпках молитвы, которые, находясь без перерыва в движении, тем самым как бы постоянно взывают к Богу. Подобная машина в верхней своей части помещается в деревянном ящике, поддерживаемом на углах 4 столбиками. Один из боков этого ящика делается решетчатым, 3 остальные сплошь забираются досками. Сверху устраивается крыша, покатая на 2 стороны. Конец съемки. С приходом в Чайпсен окончилась маршрутно-глазомерная съемка, которую я вел от самой реки Урунгу, с небольшим перерывом по восточному Цайдаму от Хырмы-Дзун-Засак до Кукунора, где мы шли по старому пути, снятому в